Глава вторая. Часть первая. В конце 60-х годов, когда происходили эти события, Министерство науки переехало в новое, все из стекла, здание вблизи Уайтхолла. И мебель, и штат здесь были первоклассные. Словно для доказательства того, что современная техника действительно сродни искусству. А постоянный заместитель министра Майкл Осборн – самый прогрессивный из всех чиновников, населявших здание. Хотя он являлся на службу в костюме из твида, но твид был самый гладкий, а покрой самый официальный. Осборн редко сиживал за своим необъятным столом, предпочитая низенькие покойные кресла у низенького кофейного столика с мраморной доской. Утром, когда в Болдершоу Фелл впервые приняли таинственные сигналы, он, небрежно развалясь в одном из своих любимых кресел, беседовал с Чарльзом Вандербергом, генералом американских военно-воздушных сил. На его костюм четкими ровными полосками легли тени от жалюзи. Англию к этому времени можно было бы сравнить с форпостом осажденной крепости Западной Европы и Северной Америки. Под давлением с востока, из Англии и из Африки западная цивилизация была оттеснена в эту область земного шара. Ее центром оказался американский континент к северу от Панамы. Западной Европе выпала незавидная роль обороняющегося арьегарда. Официально никто ни с кем не воевал. Однако экономические санкции и жонглирование бомбами и ракетами привели к тому, что страны Старого Мира чувствовали себя словно в осаде. Жизненно важные линии связи, проходящие через Атлантику, сохранились в основном благодаря усилиям американцев, и американские гарнизоны в Англии, Франции и Западной Германии держались с отчаянным упорством, как римские легионы в III и IV веках нашей эры. Официально Англия и ее соседи продолжали оставаться суверенными государствами, но на деле инициатива все более ускользала из их рук. Хотя генерал Ванденберг скромно именовался представителем Координационного комитета обороны, в действительности он был командующим военно-воздушными силами, хотя и дружественной, но неизмеримо более мощной оккупационной державы, для которой Англия была лишь одним из квадратиков на гигантской шахматной доске. В прошлом пилот бомбардировочной авиации Ванденберг с его бычьей шеей и квадратной головой и в зрелые годы выглядел моложавым и крепким. Однако в его манерах не было ничего развязного или грубого. Уроженец Новой Англии, он был человеком просвещенным и имел обыкновение высказываться столь авторитетно, будто знал об этом мире несравненно больше прочих смертных. Они говорили об Уэллине. Осборн небрежно держал в руке записку, где шла речь о нем. «Я сейчас ничего не могу сделать. Но есть дела особой важности». Осборн с трудом поднялся и, подойдя к столу, вызвал секретаршу. «У координационного комитета низкая точка кипения», — заметил Ванденберг. «Вы можете сообщить туда, что мы все уладим». Осборн отдал бумагу вошедшей секретарше. «Пожалуйста, проследите, чтобы этим занялись». Секретарша взяла бумагу и положила на стол пухлую папку. Она была молода, не дурна собой и одета, как на званный вечер. Даже министерство подвластно прогрессу. «Это материалы по Болдершоу». «Спасибо, а что, моя машина здесь?» «Да, мистер Осборн». Он раскрыл папку и прочитал вслух. «Министр прибывает в Болдершоу Фелл в 15 часов 15 минут. Его встречает профессор Райнхард». «Значит, завтра», — заметил Ванденберг. «А вы едете?» «Я отправляюсь сейчас, чтобы заранее поговорить с Райнхардом». Он сунул папку в портфель. «Если хотите, могу подбросить вас наверх, в Уайтхолл». «О, это было бы актом милосердия». Они держались друг с другом настороженно, но вежливо, почти старомодно вежливо. Поднявшись, Ванденберг как бы, между прочим, спросил: «Ну так когда же все это начнет работать?» Еще неизвестно. Это становится серьезным. Звезды могут подождать. Они уже давно ждут. Так же, как и комитет. Осборн презрительно пожал плечами, как человек, вынужденный объяснять очевидные вещи. Он походил сейчас на грека, убеждающего римлянина. Рейнхард займется военной программой тогда и только тогда, когда сможет это сделать. Так ведь было условлено. Но если случится что-нибудь непредвиденное, так уж и случится. Вы читаете газеты? Последнее время только отдел билетристики. А вы почитайте отдел новостей. Если случится что-нибудь непредвиденное, нам понадобятся все уши, которыми мы успеем обзавестись по эту сторону Атлантического океана. Ванденберг кивком головы показал на изображение радиотелескопа, висевшее на стене. «Для нас это не игрушка». «Так ведь для них тоже», — парировал Осборн. Они вышли. Вскоре из Болдершоуфелл позвонил Флеминг, но никого не застал. Джуди приехала в обсерваторию незадолго до Осборна и Рейнхарта и успела поговорить с Харрисом в вестибюле. «О Бриджере что-нибудь известно?» Харрис старательно делал вид, что полирует дверную ручку. 2-3 раза заходил к букмекеру в Брэдфорде, но больше ничего. «За ним надо следить». «Я все время слежу». Приехавшие Осборн и Рейнхард пригласили Джуди на пункт управления. Там было тихо и пусто. Один Харви возился у стола среди разбросанных бумаг, окурков и грязных чашек. При виде этой картины Рейнхард всполошился, словно испуганная курица. «Надо все-таки следить за чистотой». «А можно будет подвигать облучатель для министра?» — поинтересовался Осборн. «Надеюсь, что да, хотя механизмов сопровождения мы пока не испытывали». Рейнхард озабоченно семенил по комнате, не замечая знаков, которые делал ему Харви. «У вас такой вид, словно вы всю ночь не спали, Харви». «Так и было, сэр. И доктор Флеминг с доктором Бриджером тоже не спали». «Что-нибудь не ладилось?» «Да нет, сэр, мы сопровождали источник». «Сопровождали это по чьим же указаниям?» «Доктора Флеминга, сэр», — беззаботно ответил Харви. «Сейчас мы все вернули в первоначальное положение». «Почему же мне не сообщили?» Рейнхард повернулся к Осборну и Джуди. «Вы знали об этом?» Джуди покачала головой. «Флеминг, по-видимому, начинает устанавливать свои порядки», — заметил Осборн. «Где он?» — резко спросил Рейнхард. «Там», — Харви показал на дверь аппаратного зала, — «с доктором Бриджером». «Так попросите его уделить мне несколько минут». Пока Харви говорил в микрофон на пульте управления, Рейнхард сердито семенил по комнате. «Что вы сопровождали?» «Источник в Андромеде, сэр». «М-31?» «Нет, сэр». «Так что же тогда?» «Другой источник из этой же области, с прерывающимся сигналом. Вы его слышали ранее?» «Нет, сэр». Вошел Флеминг. Он был небрит, трезв и выглядел очень усталым, но в нем чувствовалось сдержанное возбуждение. В руках он держал рулон диаграммной ленты. На этот раз Рейнхард не был склонен к попустительству. «Насколько я понял, вы работали с телескопом». Флеминг остановился и, прищурившись, поглядел на них. «Прошу прощения, господа, у меня не было времени писать заявление в 3 экземплярах». Он повернулся к Осборну. «Я вам звонил, только вас не было». «Чем же вы занимались?» — спросил Рейнхард. Раскатав перед ними на столе ленту самописцев, Флеминг стал рассказывать. «Вот так выглядит запись передачи», — закончил он. Рейнхард удивленно посмотрел на Флеминга. «Вы хотите сказать сигнала?» «Я сказал передачи, точки и тире, верно, Харви?» «Было очень похоже». «И это продолжалось всю ночь. Сейчас источник за горизонтом, но вечером можно будет снова проследить его». Джуди взглянула на Осборна, но помощи от него не получила. «А как же церемония открытия?» — неуверенно произнесла она. «Да черт с ним, с открытием!» Флеминг резко повернулся к ней. «Как вы не понимаете, это же голос! Он дошел до нас через миллионы миллионов миль!» «Голос?» Джуди показалось, что ее собственный голос звучит слабо и неестественно. «Он летел к нам 200 лет со скоростью света. Может же ваш министр подождать еще день?» Тут Рейнхард, казалось, пришел в себя. Он иронически взглянул на Флеминга. «А что, если это просто спутник?» «Это не спутник». Рейнхард подошел к погремушке Джека. «Прежде чем приходить в такой ажиотаж, Джон, следовало бы проверить весь этот железный лом на околоземных орбитах». «Мы проверили», — Рейнхард повернулся к Осборну. «Вы не слышали ни о каком новом запуске?» «Нет». «Послушайте», — настаивал Флеминг, — «если бы это был спутник, он бы не мог всю ночь торчать в центре созвездия Андромеды». «А вы уверены, что это небольшая туманность?» «Мы ее определили, верно, Харви?» Харви кивнул, но Рейнхард, казалось, все еще сомневался. «Это могла быть какая-нибудь интерференция или что-то в таком роде?» «Уж как-нибудь я отличу передачу от простого шума», — сказал Флеминг. «Кроме того, в этой передаче есть нечто особое, такое, чего я никогда еще не встречал. Между точками и тире шел модулированный сигнал более высокой частоты, и уж там такое количество знаков. В общем, нам придется собрать специальную аппаратуру, чтобы принимать все это». Он нажал на клавишу переговорного устройства и вызвал из соседней комнаты Бриджера. Затем собрал бумаги и сунул их Рейнхарту. «Посмотрите же! Ведь этого ждут больше 10 лет, а если уж на то пошло, 10 веков. «Здесь содержится какой-то смысл?» — спросил Осборн высоким визгливым голосом правительственного чиновника. «Да. Вы можете расшифровать передачу?» «О, Господи, вы, кажется, думаете, что космос населен бойскаутами, сигналищами азбукой Морзе?» Вошел Бриджер. Он был бледен. Нос у него подергивался. Однако его присутствие, казалось, успокаивающе подействовало на Флеминга. Бриджер подтвердил его рассказ. «А может быть, эти сигналы очень удаленного космического зонда?» — предположил Осборн. Флеминг даже не удостоил его ответом. Джуди собралась с духом. «Его подавали с какой-нибудь планеты?» «Да». «С Марса или откуда-нибудь в этом роде?» Флеминг пожал плечами. «Вероятнее, с планеты, обращающейся вокруг одной из звезд созвездия Андромеды. И она сигналит нам». Рейнхард передал бумаги Осборну. «Это, несомненно, связанная последовательность точек и тире». «Тогда почему никто еще не принял эти сигналы?» «Потому что ни у кого больше нет такой аппаратуры. Если бы мы не сделали вам такой чертовски хорошей аппаратуры, вы бы не держали в руках эти записи». Осборн присел на край пульта управления, озадаченно уставившись в запись. «Предположим, что какое-то мыслящее существо пытается установить с нами связь. Да нет, чепуха». «Нет, это возможно». Рейнхард внимательно изучал свои аккуратные пальчики, всем видом показывая, что он предпочел бы не касаться этой темы. «Если бы другие существа...» Флеминг перебил его. «Не существа, а разумная жизнь. Не обязательно какие-нибудь зеленые человечки. И даже не обязательно органическая жизнь вообще. Просто разум». По спине Джуди пробежал холодок, но она взяла себя в руки. «Бррр! Даже дрожь пробирает». «И меня тоже», — отозвался Флеминг. Осборн вышел из оцепенения. «Кого угодно в холод бросит, если это действительно передача из космоса», — пробормотал он. В конце концов было решено этим вечером снова проследить за источником таинственных сигналов. Передача прекратилась, по-видимому, просто из-за вращения Земли. Следовательно, можно было поймать сигналы снова. Как только приняли решение, Рейнхард опять стал спокойным и деловитым. Вместе с Флемингом и Бриджером он раскатал рулоны записей и стал их изучать. «А знаете, что это может быть?» — сказал Флеминг. «Двоичный код». «Что это такое?» — поинтересовалась Джуди. «Система счета, использующая только две цифры — 0 и 1, а не набор от единицы до 10, как наша обычная десятичная система. 0 и 1 могут обозначаться точкой тире. Или наоборот, наша десятичная система произвольна, а вот двоичная фундаментальна. Утверждение и отрицание — да и нет, точка и тире. Это же универсально, черт возьми!» Он повернул к ней возбужденное лицо с покрасневшими от бессонницы глазами. «Философия написана на языке математики, помните? Вот сейчас мы и опрокинем все перегородки». «Надо отложить торжественное открытие», — решил Осборн. «Это не для газет». «А почему?» — Осборн поморщился. «В его мире все было непросто. Ничего нельзя сказать или сделать без соответствующего разрешения. Для него события в Болдершоуфелл были лишь частью чрезвычайно сложной системы мероприятий, а над всем этим вырастало то, что олицетворял собой Ванденберг. Нет, все до мельчайших подробностей должно быть взвешено и как следует обдумано». «Что мне сообщить репортерам?» — спросил его Джуди. «Ничего». «Ничего?» «Что мы, тайное общество?» В вопросе Флеминга звучало презрение, однако Осборну удалось сохранить одновременно доверительный и официальный тон. «Нельзя давать для широкой публики такую сырую информацию. Необходимо сначала проконсультироваться по этому вопросу, а то, пожалуй, может возникнуть паника. Космические корабли, летающие блюдца, чудища с тараканьими глазами. Найдутся идиоты, которые все это немедленно увидят собственными глазами. Или просто кому-то что-то пригрезится. Нет, в печати ничего не должно появиться, мисс Адамсон». Оставив взбешенного Флеминга на контрольном пункте, они направились в кабинет Рейнхарта, чтобы позвонить министру, а затем уехали. Часть вторая. В гостинице «Лев» в Болдершоу начали собираться репортеры, приглашенные на церемонию открытия. Джуди провела Осборна и Рейнхарта через заднюю дверь в маленький номер, где их ждал запоздалый обед, и где они могли рассчитывать на сравнительную безопасность от целой оравы корреспондентов различных газет, сновавших в холле. В перерывах между блюдами Осборн совершал вылазки в телефонную будку и с каждым разом становился все более встревоженным и подавленным. «Что сказал министр?» «Сказал, спросите Ванденберга». Они доели остывшее мясо, и Осборн снова ушел. «Так что же сказал Ванденберг?» «Да что, по-вашему, он мог сказать? Помалкивайте». Джуди было поручено на следующее утро сообщить репортерам, что открытие отложено из-за технических неполадок. Если понадобится иная информация, Лондон даст ее прямо в редакции газет. Затем им снова удалось незаметно выскользнуть через заднюю дверь. Через полчаса у гостиницы остановился автомобиль Флеминга, и сам Флеминг, усталый и томимый жаждой, скрылся в дверях. Вечером передачу приняли снова. Она продолжалась всю ночь, и Флеминг с Бриджером по очереди записывали ее, не только различимые на слух точки и тире, но и высокочастотную составляющую. Утром Деннис Бриджер один отправился в Болдершоу, и Харрис незаметно последовал за ним. Оставив машину на стоянке возле ратуши, Бриджер свернул в мощеную булыжником улочку, ведущую к окраине. Харрис следовал за ним, держась на расстоянии квартала. В темном дождевике вместо обычной спецовки он походил скорее на ирландского бандита, чем на мирного лаборанта. Харрис так старался остаться незамеченным, что попросту не обратил внимания на двух мужчин, стоявших на противоположной стороне улицы, напротив небольшой двери с табличкой «Дж. Олройд Букмекер». Улица отнюдь не была пустынной. И разве вызывают подозрения двое беседующих прохожих? Бриджер свернул в эту дверь и очутился в узком темном коридоре. Лестница, покрытая линолеумом, вела на второй этаж, а рядом виднелась дверь с панелью из матового стекла. Шум улицы оборвался со стуком захлопнувшейся двери. В коридоре было тихо, как в склепе. На стеклянной двери висела такая же табличка, как и на улице. И еще: «Стучите и входите». Бриджер так и сделал. Несмотря на поздний час, Дж. Олдроид завтракал, сидя за столом. Это был пожилой человек в рубашке с закатанными рукавами и линялом шерстяном жилете. Когда появился Бриджер, он как раз приканчивал яичницу, орудая вилкой с насаженным на нее кусочком хлеба. В конторе больше никого не было, и все же она казалась тесной из-за телефонов, арифмометра, аппарата биржевого телеграфа, телетайпа и разбросанных повсюду бумаг. На стенах висело несколько рекламных календарей, оборванных на разных месяцах, но тут же были и превосходные, очень точные часы. Мистер Олдроид мельком взглянул на Бриджера поверх нагромождения из старого хлама и нового оборудования. «А, это вы?» Бриджер кивнул в сторону телетайпа. «Работает». Вместо ответа мистер Олдроид отправил, наконец, в рот кусок хлеба, пропитанный яичницей, а Бриджер уселся за аппарат. «Ну, как дела?» — спросил он, включая телетайп и набирая номер. Это было сказано тоном, каким обычно говорят со старыми знакомыми. «Так себе», — ответил мистер Олдроид. «У этих кляч никакого чувства ответственности. Или они в кучу сбиваются, или ползут, что твой автобус». Бриджер отстучал. «Кауфман, Телекс, 21-303, Женева». И замер, услышав какую-то возню за дверью. На матовом стекле на мгновение возник силуэт чьей-то головы. Затем приглушенный вскрик, стон, и тень исчезла. Ее оттеснили совсем уж неясные силуэты. Бриджер в страхе взглянул на Олдроида, но тот, казалось, ничего не заметил и продолжал аккуратно срезать кожицу с кусочка грудинки, завернувшегося колечком. Бриджер опять повернулся к телетайпу. Окончив передачу, он боязливо взглянул в коридор. Там было пусто. Входная дверь была распахнута, но ничего необычного не заметно. Никто не стоял у дверей, никто не подсматривал за угла. Ну, а отъехавшая машина могла и не иметь к случившемуся никакого отношения. Деннис Бриджер направился к стоянке, чувствуя противную дрожь в коленках. Сообщение о сигналах из космоса было передано одним из телеграфных агентств и успело попасть в вечерние газеты. К тому времени, как генерал Ванденберг примчался к министру науки с протестом, телевидение уже передавало правительственное заявление. Министр отсутствовал. Осборн с Ванденбергом стояли в кабинете министра и смотрели в угол. Там с экрана торжественно вещал диктор. Правительство того времени представляло собой внушительное, на первый взгляд, но не объединенное общей целью созвездие талантов, прозванных меритократами и сплотившихся перед лицом кризиса. Это были спокойные люди, которых объединяло лишь желание выжить. Премьер-министром был либеральный консерватор, министром труда – ренегат-лейборист. Важнейшие портфели находились в руках энергичных и честолюбивых людей помоложе, вроде министра обороны. Прочие – у не столь способных, но, по мнению публики, импозантных деятелей, бойких на язык, вроде министра науки. Партийные разногласия не исчезли, скорее отошли на задний план. Возможно, то был вообще конец партийного правления в Англии. Впрочем, это никого не заботило. Вся страна была, по-видимому, погружена в глубокую апатию и не обращала внимания на мир, который вышел из-под ее контроля. Порой люди, еще сохранявшие оппозиционные убеждения, писали мелом, занимались своими делами, и общественную жизнь страны сковала удивительное безмолвие. По выражению одного остряка, было так тихо, что можно было расслышать, как упадет бомба. В этот-то вакуум и обрушилось сообщение о передаче из космоса. Газеты, как водится, все безнадежно перепутали. «Паника среди ученых! Готовится ли нападение на Землю?» — кричали они. Молодой человек на экране с выражением читал строки правительственного заявления. «Сегодня вечером правительство решительным образом опровергло слухи о возможном вторжении из космоса. Представитель Министерства науки заявил репортерам, что хотя сигналы, напоминающие радиопередачу, действительно были приняты с помощью нового гигантского радиотелескопа в Болдершоуфелл, нет никаких оснований считать, что они переданы с космического корабля или с ближней планеты. Если принятые сигналы действительно являются радиопередачей, то она послана только с очень большого расстояния». Никто не знал, каким образом эти сведения стали достоянием гласности. Рейнхарту ничего не было известно, а местный агент военной службы безопасности Харрис непонятным образом исчез. Тем не менее, военное министерство жаждало крови. Ванденберг бросил на министерский стол два досье. «Доктор Флеминг, Джон. Начиная с 1960 года. Высказывания против НАТО в пользу Африки, олдермастонские шествия, гражданское неповиновение, ядерное разоружение. И, по-вашему, он заслуживает доверия? Он ученый, а не кандидат в полицейские. Однако все-таки считается, что он должен быть лояльным. Ну, а другой?» Генерал не без злорадства перелистывал досье. «Бриджер. С 1958 по 1963 год. Член Лейбористской партии. Затем сделал поворот на 180 градусов и принялся выполнять поручения одного из международных карателей, да еще одного из самых грязных – Интеля. Уж без него-то вы могли обойтись?» «Без него Флеминг отказывался работать». «Ну, тогда понятно». Генерал собрал бумаги. «Я бы сказал, что вот оно, наше уязвимое место». «Ну хорошо», — устало ответил Осборн и взял телефонную трубку на столе министра. «Пожалуйста, Болдершоуфелл», — сказал он нежным голосом, как человек, заказывающий цветы. В помещении пульта управления вновь принимали космическое послание. Харви в другой комнате присматривал за самописцами, и Флеминг сидел у пульта один. Не хватало людей. Уэллена вдруг куда-то отослали, и даже Харриса не было. Бриджер держался в стороне, казался раздраженным и обеспокоенным. Лицо его непрерывно подергивалось. Наконец он подошел к Флемингу. «Слушай, Джон, это может тянуться без конца». «Пожалуй». Из репродуктора несся незатихающий звездный шелест. «Я хочу смотать удочки». Флеминг поднял на него глаза. «Все закончено. Мне здесь больше делать нечего». «Да у тебя здесь уйма дел, Деннис». «Нет, я все-таки отчалю». «А как же с этим?» Они помолчали, прислушиваясь к потрескиванию репродуктора. Нос Бриджера задергался. «А это может быть все, что угодно», — бросил он. «Знаешь, у меня есть идея». «Ну, что там еще?» «А что, если это набор инструкций?» «Ну и прекрасно, вот и займись этим». «Давай вместе займемся». Тут их перебила Джуди. Лицо ее было холодным и гневным. Она шла через комнату, а ее каблуки стучали по паркету, как сапоги гвардейца. Еще не дойдя до них, она резко спросила: «Кто из вас проболтался журналистом?» Флеминг в изумлении уставился на нее. Она повернулась к Бриджеру. «Кто-то передал прессе все сведения об этом. Все!» Флеминг сокрушенно прищелкнул языком. Джуди метнула на него гневный взгляд и снова повернулась к Бриджеру. «Ни профессор Рейнхард, ни я этого не делали. А Харви и остальные слишком мало знают. А они ни при чем. Значит, это был кто-то из вас». «Чего и требовалось доказать», — сказал Флеминг. Но Джуди даже не взглянул на него. «Сколько они заплатили вам, доктор Бриджер?» «Мне?» Бриджер замолчал. Флеминг вскочил и вклинился между ними. «А вы тут при чем?» — спросил он. «А при том, что я...» «Да, да, кто же вы?» Он нагнулся к ней, и она почувствовала, что от него пахнет виски. «Я...» Она запнулась. «Я уполномоченная по связи с прессой. У меня есть свои обязанности. А сейчас я получила такой нагоняй, какого в жизни не получала». «Мне очень жаль», — вставил Бриджер. «И вам больше нечего сказать». Ее голос даже сорвался от возмущения. «Будьте настолько любезны». Флеминг покачивался на широко расставленных ногах и насмешливо ухмылялся, глядя на нее сверху вниз. «Отвяжитесь от моего друга Денниса». «Почему?» «Потому что с ними разговаривал я». «Вы?» Она даже отшатнулась, словно ее ударили по лицу. «Вы были пьяны?» «Да», — сказал Флеминг и повернулся к ней спиной. В дверях комнаты, где стояли самописцы, он оглянулся. «А хоть бы и трезв, что из того?» И уже из-за двери крикнул. «И они мне ничего не заплатили!» Джуди с минуту стояла, ничего не видя и не слыша. Репродуктор шипел и потрескивал. Люминесцентные лампы освещали мебель, состоявшую, казалось, из одних прямых углов. В темное небо уходила арка радиотелескопа. Джуди приехала сюда, абсолютно ничего не зная, ни во что не посвященная, всего 3 вечера назад. Наконец она заметила, что рядом стоит Бриджер и протягивает ей сигарету. «Кумир рухнул, а, мисс Адамсон?» Джуди, как уполномоченная по связи с прессой, была обязана доложить о случившемся Осборну, а тот доложил министру. О Харрисе ничего не было слышно, и его исчезновение продолжали держать в тайне. Корреспондентов убедили, что все это ошибка или мистификация. После ряда бурных министерских совещаний министр обороны смог заверить генерала Ванденберга и его начальство, что ничего подобного не повторится. Они за это ручаются. Начали усиленно разыскивать Харриса, а Флеминга вызывали в Лондон. Вначале предложили, что Флеминг просто покрывает Бриджера, но вскоре установили, что он действительно рассказал все это корреспонденту по имени Дженкинс за бутылкой виски. Хотя Бриджер заявил о своем уходе, по контракту он должен был проработать еще 3 месяца и оставался в Болдершоу Фэлл заместителем Флеминга на время его отсутствия. Передача все продолжалась и теперь записывалась в двоичном коде. Сам Флеминг, казалось, был вполне равнодушен к суете, поднявшейся вокруг его особы. Он забрал с собой в Лондон испещренные цифрами ленты записи и в поезде час за часом изучал их, покрывая значками и цифрами поля. А потом и конверты всех писем, которые он обнаружил у себя в карманах. Ничего вокруг себя он не замечал. Одевался и ел с отсутствующим видом. Почти не пил. Он был поглощен какой-то одной мыслью, охвачен возбуждением. Он не замечал Джуди и почти не читал газет. Когда Флеминг появился в Министерстве науки, его немедленно провели в кабинет Осборна, который ожидал его в обществе Рейнхарта и человека средних лет с седыми висками и беспокойными голубыми глазами, державшегося очень прямо. Осборн взял и пожал Флемингу руку. «Доктор Флеминг?» Осборн был подчеркнут официально. «Ага». «Это коммодор авиации Уотлинг из Службы безопасности Министерства обороны. Человек с военной выправкой поклонился и холодно взглянул на Флеминга. Тот перевел вопросительный взгляд на Рейнхарта. «Здравствуйте, Джон!» Негромко и сдержанно сказал Рейнхарт и принялся разглядывать свои ногти. «Садитесь, доктор Флеминг». Осборн указал на кресло, повернутое к собравшимся, но Флеминг медлил, удивленно переводя взгляд с одного лица на другое, как человек, проснувшийся в незнакомом месте. «Это что, допрос?» Последовала короткая пауза. Уотлинг закурил сигарету. «Вы знали, что вашу работу курирует служба безопасности?» «А что это значит?» «То, что работа засекречена». «Да, знал». «Так как же вы?» «Я возмущаюсь, когда ученым затыкают рот». «Не надо так волноваться, Джон», — успокаивающе произнес Рейнхард. Уотлинг лег на другой галс. «Вы видели газеты?» «Некоторые». «Полмира уверена, что зеленые человечки со щупальцами не сегодня-завтра высадятся у нас на огородах». Флеминг улыбнулся, почувствовав под ногами более твердую почву. «И вы уверены?» — осведомился он. «Но ведь я знаю факты». «Именно факты я и сообщил прессе. Точные научные факты. Откуда мне было знать, что они все так переврут?» «О том-то и речь, что подобные вещи не входят в вашу компетенцию, доктор Флеминг». Осборн уже вновь сидел за своим столом в красивой и одновременно внушительной позе. «Вот почему вас и просили не вмешиваться. Я вас сам предупреждал». «Да ну». Флеминг явно начинал скучать. «Нам пришлось послать полный отчет Координационному комитету по обороне», строго продолжал Уотлинг. «А сейчас премьер-министр готовит заявление для Организации Объединенных Наций». «Ну, тогда все в порядке». «Нам это положение отнюдь не нравится, но мы вынуждены были действовать, чтобы успокоить общественное мнение». «Естественно». «А вынудили нас к этому вы». «Очевидно, я должен, раскаявшись, бить себя в грудь». Флеминг уже не только скучал, но и злился. «Как я поступаю с моими открытиями, это мое дело. Мы пока еще живем в свободной стране». «Но ведь вы работали не один, Джон», — сказал Рейнхард, упорно глядя в сторону. Осборн наклонился через стол к Флемингу и принялся его уговаривать. «Все, что нам нужно, доктор Флеминг, это только ваше личное заявление в печати». «Чем же оно может помочь?» «Все, что способно успокоить людей, может помочь». «Особенно если вам удастся дискредитировать того, от кого была получена информация». «Джон, это же не относится лично к вам», — сказал Рейнхард. «Не ко мне лично. Тогда зачем же я здесь?» Флеминг презрительно посмотрел на них. «Ну, а после того, как я сделаю заявление, что говорил чепуху, что тогда?» «Боюсь, что...» Рейнхард снова потупился. «Боюсь, что мы не оставили профессору Рейнхарту выбора», — сказал Уотлинг. «Они хотят, чтобы вы ушли от нас, Джон». Флеминг встал и задумался. Трое остальных ждали взрыва. Но он сказал невозмутимо. «Как все просто, а?» «Конечно, я не хочу терять вас, Джон». Рейнхард протестующе вскинул свои миниатюрные ручки. «Ну, разумеется. Впрочем, есть одно препятствие». «О! Без меня вы не продвинетесь ни на шаг». Они были готовы к этому, и Осборн заметил, что найдутся и другие подходящие кандидатуры. «Но ведь они не знают, что это такое». «А вы знаете?» Флеминг кивнул и улыбнулся. Уотлинг выпрямился даже больше обычного. «Вы хотите сказать, что расшифровали сигналы?» «Я хочу сказать, мне известно, что это такое». «Вы рассчитываете, что мы вам поверим?» Осборн явно не верил, Уотлинг тем более. Но Рейнхард заколебался. «Что же это, Джон?» «А тогда меня оставят?» «Ну, так что же это?» Флеминг ухмыльнулся. «Это набор «Сделай сам». И его передали не человекоподобные существа. Я готов доказать это». И он принялся вытаскивать из портфеля бумаги.